Глава 11. Истребители танков. Не забудьте сходить с ребенком в парк. У нас в Самаре он называется детский парк имени Гагарина. Как и положено детскому парку, он украшен танком, бронетранспортером и тремя пушками. Посмотрите, сколько малышей и их родителей обступили танк, а сколько пушку. В тех же пропорциях и по той же самой причине распределилось внимание писателей, читателей, журналистов, сценаристов и историков. Так красивее. Даже навсегда застывший на постаменте, он потрясает воображение своей всесокрушающей мощью. А если еще и завести 500-сильный дизель, да как следует газануть, Вторую мировую войну часто называют танковой войной. Это метафора, которой не стоит относиться слишком серьезно. Беспощадным богом войны была и вплоть до конца 40-х годов оставалась артиллерия. Именно смерч артиллерийского огня вывел из строя половину всех убитых и раненых. Именно артиллерийским огнем по пулеметным точкам противника, а не матерной руганью и размахиванием пистолетом, поднимал в атаку своих солдат настоящий грамотный командир. Именно спрятанная на закрытых огневых позициях артиллерия и минометы быстро и безжалостно уничтожали поднявшегося в атаку неприятеля. Но кому сегодня интересно читать и писать про минометы? Труба она и есть труба. В любой популярной книжке рассказ об операции, силы и потери сторон используют 2-3 цифры – число дивизий, людей, танков. Разве что в толстой монографии назовут число и калибры задействованных артсистем, но и там – скорее всего, обойдут молчанием самую главную цифру – количество израсходованных боеприпасов. А ведь именно скучные тонны, боекомплекты, эшелоны снарядов, поданных к началу наступления, и дают конкретный ответ на вопрос о том, чем была оплачена победа в этой операции – солдатской кровью или железом, тротилом и порохом. Танкистов я прошу не обижаться. К концу Второй мировой войны радикально изменившие свой технический облик танковые войска могли, наверное, претендовать на вполне сопоставимую с артиллерией по значимости роль. Только не надо при этом забывать, что танк 45-го года был даже внешне не похож на танк 39-го года. Что уж говорить про самые главные, то есть невидимые глазом изменения. Танк конца войны – это броня, неуязвимая для артиллерии, малых и средних калибров. Пушка калибра 75-88 мм, обрушивающая на пехоту противника полновесный осколочно-фугасный снаряд. Широкие гусеницы – двигатель такой мощности, какой обладает не всякий морской корабль. Осенью 1939 года в мировую войну вступили совсем другие танки. Противопульная броня, которую пробивало любое изделие, именуемая противотанковая пушка – например, французская 25 мм «Марианна» весом всего 310 кг. Узкие гусеницы, гарантированно вязнущие на мокрой после дождя пашне, двигатель, мощность которого хорошо, если превышала 100 лошадиных сил. И, наконец, вооружение, почти бесполезное для борьбы с пехотой, укрытой в самых простых полевых укреплениях. Они были маломаневрены и легко уязвимы для артиллерийского огня. Работали на бензине и, следовательно, были легко воспламеняемы, имели недостаточно прочную броню. Это пишет в своих знаменитых воспоминаниях и размышлениях маршал Жуков. В данном случае его словам следует безоговорочно поверить. Маршал видел танки не в детском парке. Более того, именно Жуков организовал и блестяще провел операцию по разгрому японских войск на Холхенголе. Решающую роль в окружении и разгроме противника сыграли тогда танковые бригады Красной Армии. В военной истории рубежа 30-40-х годов не найти более яркого примера успешного применения танковых соединений. Да, немецкие танковые дивизии в Польше и Франции разогнали несравненно большие толпы врагов, но все дело в том, что нашим танкистам на Холхенголе достался совсем другой противник. Его нельзя было разогнать, его требовалось уничтожить. Жуков знал, какой ценой досталась победа на Холхенголе, поэтому его очень жесткой оценке технических параметров легких советских танков стоит поверить. С одним, но очень важным уточнением. Немецкие были еще хуже. Да, в активе Германии были многовековые традиции добросовестного труда, огромная армия квалифицированных рабочих, великолепная инженерная школа. Вот поэтому Германия в конце концов догнала и, честно говоря, перегнала Советский Союз во многих отраслях военной техники, включая танкостроение. Но догонять всегда трудно, и это никогда нельзя сделать мгновенно. В то время как германский Рейхсвер проводил полевые учения с картонными макетами танков, по условиям Версальского договора, численность немецкой армии была ограничена 10 дивизиями, без артиллерии средних и крупных калибров, без танков и авиации, а на вооружении Красной армии было уже 3460 настоящих танков, если же к числу настоящих, то есть имеющих пушечное или огнеметное вооружение танков, добавить еще и легкие пулеметные танкетки, то советский танковый парк составит 7574 машины. Так мало их было 1 января 1934 года. 3 года спустя, к 1 января 1937 года, мирный созидательный труд советского народа увеличил количество танков и танкеток Красной армии до 17280 единиц. Производство первых немецких учебно-боевых танков началось только после прихода Гитлера к власти и отказа Германии сначала фактического, а в марте 1935-го и формального от выполнения ограничений Версальского договора. Была разработана и поставлена на вооружение легкая танкетка ПЗ-1. Вооружение. 2 пулемета обычного винтовочного калибра. Мощность двигателя 60 лошадиных сил. Противопульная броня толщиной 6-15 мм. Вес 5,4 тонны. Никто, конечно, не думал, пишет в своих мемуарах главный идеолог и создатель танковых войск Германии Г. Гудериан, что с этими небольшими учебными танками нам придется вступить в бой. Вот в этом Гудериан ошибся. Первая встреча будущих противников произошла на полях боев гражданской войны в Испании. Германия поставила франкистам танкетки ПЗ-1. Фашистская Италия прислала лучшее, что у нее было – 3,5-тонный танк «Фиат Ансальдо CV-3», вооруженный пулеметом на турели в неподвижной башне. Советский Союз поставил республиканцам 10-тонные танки Т-26 и 13-тонные БТ-5. Оба типа танка были вооружены 45 мм пушкой. Бронебойный снаряд советской танковой пушки – пробивал броню легких танкеток противника на дистанции 1 километр. Мог бы и с большей дистанции, но попасть в танк с такого расстояния уже практически невозможно. Будущий начальник главного автобронетанкового управления РККА, будущий генерал армии и командующий Западным фронтом Павлов, одним из первых советских танкистов, прибывший в 1936 году в Мадрид, выразил свою оценку опыта боев в Испании так: «Опыт войны в Испании научил немцев и показал им, какие нужны танки, ибо легкие немецкие танки в борьбе с республиканскими, то есть советскими, пушечными танками не входили ни в какое сравнение и расстреливались беспощадно. Война в Испании действительно научила немцев, и они начали лихорадочно форсировать выпуск новых моделей – полноценных боевых танков ПЗ-3, вооруженный 37 мм пушкой. И ПЗ-4, скороткоствольный, немцы называли ее «окурок», 75 мм пушкой. Однако быстро, хорошо не получается. Ввиду того, пишет Гудериан, что производство основных типов танков затянулось на большее время, чем мы предполагали. Генерал Луц принял решение построить еще один промежуточный тип танка, вооруженного 20 мм автоматической пушкой и одним пулеметом. 20 мм пушка по своим баллистическим характеристикам несколько уступала параметрам советского противотанкового 14,5 мм ружья Дегтярева. Так что самым точным названием для нового немецкого танка ПЗ-2 было бы самоходное противотанковое ружье с пулеметом. Для выполнения основных задач танка, то есть уничтожение огневых средств, укреплений и живой силы противника, снарядик весом 120-145 грамм, несущий в разных вариантах от 4 до 20 грамм взрывчатого вещества, был ничтожно слаб. Перед войной в СССР пушки такого калибра устанавливались только на самолетах-истребителях, но отнюдь не на бронетехнике. К началу войны с Польшей, которая превратилась в европейскую, затем и в мировую войну, на вооружение вермахта поступило 1445 ПЗ-1 и 1223 ПЗ-2, 98 ПЗ-3 и 211 ПЗ-4. Да еще и оккупация Чехословакии позволила передать в немецкие танковые дивизии 280 трофейных легких чешских танков ПЗ-35Т и ПЗ-38Т, вооруженных 37 мм пушкой. Если называть вещи своими именами, то Германия вступила в войну, имея на вооружении 378 легких и 211 средних ПЗ-4 танков, округленно 700 штук. 1 января 1939 года, за 9 месяцев до начала мировой войны, в Красной армии числилось 11 765 легких танков, вооруженных 45 мм пушкой или огнеметом Т-26, БТ-5, БТ-7 и порядка 560 танков, вооруженных 76 мм пушкой БТ-7А, БТ-7А, многобашенные Т-28 и Т-35, округленно 12 тысяч, в 20 раз больше, чем у немцев. Проанализировав эту информацию, советские историки пришли к единственно возможному для них выводу. Положение советского правительства можно было уподобить положению человека, которого все выше и выше захлестывает морской прилив. Вот вода дошла ему до колен, вот она дошла до пояса, до груди, потом до шеи, и еще мгновение, и вода скроет голову. Если человек не сделает какого-либо быстрого, решительного скачка, который вынесет его на скалу, недоступную для прибоя, вода или иная жидкость скрыла голову советских историков-пропагандистов, и они без малого полвека талдычили про то, что Сталин с Молотовым дрожали в ужасе при мысли о том, что эти 600 немецких танков, пройдя всю Польшу, а она тогда была в два раза шире нынешней, бросятся по осенней распутице прямиком через болото Белоруссии на Смоленск и Москву. И то, что отчаянное желание отпрыгнуть от этой неумолимой опасности заставило их подписать договор с коварным Риббентропом. Вернемся от бреда к реальности. Указанные выше цифры показывают ту дистанцию отставания, которую немецкой танковой промышленности предстояло преодолеть для того, чтобы догнать СССР. Кое-что удалось сделать за 2 года. Радикально изменился состав танкового парка вермахта. Пулеметные танкетки вытеснялись полноценными легкими и средними танками. Вооружение ПЗ-3 усилили, заменив 37 мм пушку на 50 мм. То есть новейшая немецкая тройка по вооружению догнала и даже несколько перегнала безнадежно устаревшие в кавычках. По версии советских историков, советские Т-26 и БТ в результате всех усилий на вооружении 17 танковых дивизий, развернутых в июне 41-го у границы СССР, числилось 439 танков ПЗ-4 с 75 мм пушкой, 700 танков ПЗ-3 с 50 мм пушкой, 1039 танков с 37 мм пушкой. Это чешские и ПЗ-3 ранних серий. Итого 2185 танков. Только половину из этого количества, 439 плюс 707, с очень и очень большими оговорками, можно было назвать танками с противоснарядным бронированием. То есть усиленная до 50-60 мм лобовая плита корпуса выдерживала попадание 45 мм снаряда советских танковых и противотанковых пушек. Но башня, высоченный борт и корма даже этих самых лучших немецких танков имели лишь противопульное бронирование. Для полноты картины нужно учесть еще порядка 250 штурмовых орудий. Это шасси ПЗ-3, на котором в неподвижной броневой рубке был установлен 75 мм краткоствольный окурок и 8 дивизионов истребителей танков. Это чешская 47 мм противотанковая пушка на шасси Танкетки ПЗ-1, что добавляет к немецким бронетанковым вооружениям еще 216 боевых машин. В целом никак не набирается и 3000 танков и САУ. Еще 1081 танк, в кавычках, армии вторжения, представлял собой легкую танкетку ПЗ-1 или ПЗ-2. Много ли это? 3000 танков, из них половина легкие, с противопульным бронированием и малокалиберной 37 мм пушкой, на фронте от Балтики до Черного моря. Страшно много. Не тратя лишние минуты на размышления, отвечали хором советские историки. Именно многократное численное превосходство противника в танках и авиации всегда выступало в качестве главного объяснения всех неудач. Стальная лавина танков с паучьей свастикой на бортах. Немецкие танковые клинья проломили оборону советских войск. Прорыв крупной танковой группировки противника сделал неизбежным. Немецкие танковые дивизии сомкнули кольцо окружения вокруг. Подтянув свежие танковые части, противник перешел в наступление. Так и именно так писалась у нас история 41-го года. Так снималось документальное кино про войну, в котором 50-тонные советские танки 60-х годов, загримированные с помощью фанеры и картона под немецкого «Тигра» образца 44-го года, устрашающе ворочали башней с орудийным стволом размером в половину телеграфного столба. Немецкие танковые соединения, причем неизменно и отменно свежие, появлялись в самых неожиданных местах, даже там, где их вовсе не было. Так войска Южного фронта отступили за Прут, Днестр, Южный Буг и Днепр, преследуемые немецкой и, что совсем уж странно, румынской пехотой. Огромные пространства юга Украины с уникальным промышленно-сырьевым районом Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровск, крупнейшие в Европе марганцевые рудники Никополя были заняты немцами безо всяких танков. Затем, также без единого танкового батальона, немецкая пехота прорвала укрепление Перекопа и овладела Крымом. Так это было в реальности, но лавина немецких танков продолжала разливаться по страницам мемуарной, а иной раз и претендующей на звание исторической литературы. Порой казалось, что советские историки решили перещеголять само Совинформбюро, которое 4 октября 1941 года сообщило, что за 3 с лишним месяца войны немцы потеряли более 21 тысячи танков. Таковы факты. Мышеловка, в которую с таким усердием загоняла себя советская историческая наука, с треском захлопнулась на рубеже 80-х-90-х годов. После затянувшейся на полвека восхвалений несокрушимой мощи танков и их решающей роли в сражениях 41-го года были рассекречены и обнародованы данные о составе и вооружении бронетанковых войск Красной Армии накануне начала войны. 61 танковая и 31 моторизованная дивизии, а одна моторизованная дивизия Красной Армии по своей структуре – это один танковый и 2 мотострелковых полка, и штатному числу танков по меньшей мере не уступала танковой дивизии вермахта. Так что фактически в составе Красной Армии было 92 танковые дивизии, 23 268 танков, в том числе 3607 плавающих пулеметных танкеток Т-37, Т-38, Т-40. Если считать предельно жестко, исключив все пулеметные танки и устаревшие БТ-2, то набирается 17806 настоящих танков. Вполне сопоставимым с легким танком по вооружению и бронированию был бронеавтомобиль БА-10. Трехосный автомобиль повышенной проходимости, укрытый противопульной броней и вооруженный стандартной башней легкого танка с 45 мм пушкой. Этих незаслуженно забытых бронеавтомобилей было 3361 единица. Непосредственно в западных округах находилась и вступила в боевые действия уже в первые 2 недели войны 40 танковых и 20 моторизованных дивизий, на вооружении которых числилось 12 379 танков Еще порядка 2000 танкеток, главным образом плавающих пулеметных, Т-37, Т-38, Т-40, находилось на вооружении разведывательных батальонов, стрелковых и кавалерийских дивизий Красной Армии. «Мы ленивы и нелюбопытны», – сказал про своих соотечественников величайший русский поэт. Но даже у самого ленивого человека при столкновении с такими цифрами и фактами неизбежно возникал вопрос, как это возможно, если 17 немецких танковых дивизий, вооруженных 3000 танков, это всесокрушающая непреодолимая сила, то почему же 60 бронетанковых соединений Красной Армии с 12000 танков вообще не оставили заметного следа на картах сражений лета 41 года? Почему единственным видимым следом остались только горы бронетехники, завалившие собой все дороги Литвы, Белоруссии и Западной Украины? Почему советские танковые клинья ничего не проломили, не окружили, не сомкнули и не уничтожили? В начале сентября 41 года немцы сходу, практически без серьезных боев, форсировали полноводный Днепр в районе Кременчуга, навели 1,5-километровые понтонные мосты, по которым на восточный берег переехали 3 танковые дивизии 1-й танковой группы. 3 танковые дивизии 2-й танковой группы форсировали реки Десна и Сейм по понтонным переправам и невзорванному мосту у Макошина. И по сей день выходят книги, которых это позорище объясняется тем, что мост был захвачен крупным отрядом немецких парашютистов. Вечером 14 сентября в районе Лиховцы, 170 километров к востоку от Киева, передовые части 1-й и 2-й танковых групп сомкнули кольцо окружения гигантского киевского котла. Огромная группировка советских войск 21-я, 5-я, 37-я, 26-я, часть сил 38-й армии, всего более 40 дивизий, была разгромлена в течение одной недели. Верховное командование вермахта сообщило тогда о захвате 665 тысяч пленных, 3718 орудий и 884 танков. Советские источники признают, что в плен попало порядка 400 тысяч человек. О катастрофе под Киевом было немало написано и в советские, и в постсоветские времена. Все пишущие дружно цитировали последнюю фразу из оперативной сводки, отправленной в Москву в ночь с 13 на 14 сентября начальником штаба Юго-Западного фронта. «Начало понятной вам катастрофы – дело пары дней». Горячие дискуссии шли и идут по сей день по вопросу о том, кто же виноват в том, что понятную катастрофу не удалось предотвратить. Сталин, который по политическим соображениям до последней минуты не разрешал сдать Киев, начальник генштаба Шапошников, который своевременно и адекватно не оценил неизбежные последствия прорыва немецких танковых дивизий в глубокий тыл Юго-Западного фронта, командующий Ю-3 Кирпонос, который не решился взять ответственность на себя и своей властью вывести войска фронта из намечающегося котла. Все, кто обсуждал этот вопрос, ломали голову над тем, когда 12 сентября, 14 сентября, а может быть уже 10 сентября, надо было все бросить и бежать на восток. К сожалению, мне лично не попадался на глаза ни один текст, в котором были бы просуммированы в столбик боеспособные танки, с которыми немецкие танковые дивизии замкнули кольцо окружения. Исправим эту досадную оплошность. В первой декаде сентября, то есть примерно за неделю до того, как танковые клинья встретились у Лохвицы, в 3 танковых дивизиях 1-й, 9-й, 13-й, 16-й числилось 185 исправных танков. В 3 танковых дивизиях 2-й танковой группы 3-я, 4-я, 17-я числилось 140 исправных танков. Особенно впечатляет состав танкового парка «неизменно свежий» в кавычках 3-й танковой дивизии, в которой после предшествующих многомесячных боев на маршруте от Бреста до Могилева и от Могилева до Десны осталось 5 ПЗ-4, 6 ПЗ-3, 30 ПЗ-2, Всего 41 исправный танк. И это еще если считать танком ПЗ-2 с его 20 мм пушкой. Появление такой в кавычках «стальной лавины» в тылу полумиллионной группировки Юго-Западного фронта считается у нас причиной, понятной всем, катастрофы. Хотя уместно было бы задать вопрос, а кто его окружил? 6 изрядно потрепанных дивизий с 325 танками на фронте окружения общей протяженностью 250 км, а по прямой от Кременчуга до Конотопа фактическая линия фронта была еще длиннее. Это стальной клин или тонкая нить? И если 6 танковых дивизий, в которых осталось менее 1/3 исходного числа танков, да и людей, надо полагать, было не густо, способны окружить 4 общевойсковые армии, то почему же 20 советских мехкорпусов, то есть 60 танковых и механизированных дивизий, за все лето и всю осень 41 года не окружили и не разгромили хотя бы одну немецкую пехотную дивизию? Просто игнорировать эти и подобные им вопросы было невозможно. Поэтому советские историки и их современные последователи провели многолетнюю, изнурительную и беспощадную борьбу с советскими танками. Не на поле боя, разумеется, а на страницах своих макулатурных сочинений. Некоторые наиболее выдающиеся образцы, связанного с этой борьбой мозгоимения, мы и рассмотрим в данной главе. Первым делом, количество танков Красной Армии сократили более чем в 10 раз. Как? Очень просто. Предельно просто. Все танки были разделены на танки новых типов Т-34 и КВ и безнадежно устаревшие. В эту категорию вошли все остальные, без малейшего исключения. Дальше работа фальсификаторов строилась в традиционные, смотрите глава 7, два эшелона. На первом в толстых солидных книгах говорилось, к началу войны на вооружении Красной Армии было 1500 танков новых типов, а также значительное количество безнадежно устаревших легких танков. На втором эшелоне, на уровне лекций в Красном уголке и газетных статей, уточнение о значительном количестве безнадежно устаревших отбрасывалось за ненужностью, да и зачем этих безнадежных считать-то? И в Красной Армии оставалось всего-навсего 1500 танков. Профессиональные наперсточники при виде такого трюка нервно курят в уголке. Конечно, нельзя согласиться с тем, что боевой потенциал 48-тонного тяжелого танка КВ и, например, 10-тонного легкого Т-26 очень сильно различается. И не случайно все нормальные историки в любой справочной таблице всегда выделяют новые танки Т-34 и КВ отдельной строкой. В принципе, имеет право на существование и такой взгляд на историю войны, при котором в описании событий 41 года все, что хуже советских танков новых типов, выводится за рамки рассмотрения и считается как бы несуществующим. Почему бы и нет? Я первый готов согласиться с тем, что боевая машина, не имеющая противоснарядного бронирования и по меньшей мере нормальной 3-дюймовой 67,2 мм пушки, не может называться танком. Возможны и уместны самые разнообразные системы классификации, но при одном вполне очевидном условии. Требования и подходы должны быть одинаковыми для оценки всех противоборствующих сторон. Соответственно, советские историки должны были прямо и честно написать, что в Красной Армии было 1500 танков, а в немецкой армии танков не было вовсе, ни одного. Номера танковых полков, дивизий и групп есть, а танков нет. И такой вывод был бы абсолютно адекватен придуманной советскими историками в системе классификации. Ибо ни одного танка, сопоставимого по тактико-техническим характеристикам с Т-34 и уж тем более с чудовищным монстром КВ на вооружении вермахта летом 41 года не было. В предельно сжатом изложении принципиальное качественное превосходство новых советских танков над любыми немецкими сводилось к следующему. Длинноствольная 76 мм пушка КВ и Т-34 могла пробить лобовую, тем более бортовую и кормовую, броню любых немецких танков на предельной для прицельной стрельбы дистанции в 600-800 метров. Танковые пушки любых немецких танков не могли пробить броню танка КВ. Поразить же Т-34, лучшая немецкая танковая 50 мм пушка KWK-38, могла лишь при стрельбе в борт на малых 100-300 метров дистанциях. Только танк ПЗ-4, которых было 439 единиц, 15% от общего танкового парка, обладал равноценным с новыми советскими танками вооружением для борьбы против пехоты противника. Пушка калибра 75 мм. Даже самые лучшие модификации танка ПЗ-3 были вооружены 50 мм пушкой, вес осколочного снаряда которой был в 3 раза меньше, чем у 76 мм пушек советских танков. 1,96 кг против 6,3 кг. Даже самые тяжелые модификации немецких танков ПЗ-3 серии H и J, ПЗ-4 серии E и F не имели полноценного противоснарядного бронирования. Советские дивизионные 76,2 мм пушки F-22 и УСВ пробивали лобовую броню этих танков на дальности 600-800 метров, а противотанковая 45 мм пушка пробивала броню башни и борта корпуса. Самая массовая вермахте 37 мм противотанковая пушка не могла пробить броню Т-34 и КВ, даже с дистанции в 100 метров. Новейшая 50 мм противотанковая пушка, начавшая поступать на вооружение пехоты вермахта в количестве 2 штуки на пехотный полк, не могла пробить броню КВ, а Т-34 могла поразить только в борт корпуса или при стрельбе с предельно малых дистанций в лоб. Благодаря широким гусеницам и уникальному по мощности и экономичности дизельному двигателю Т-34 превосходил любой немецкий танк по запасу хода, проходимости и скорости движения по бездорожью. Благодаря использованию двигателя, работающего на дизельном топливе, Т-34 и КВ превосходили по пожаробезопасности любой немецкий танк, так как все без исключения немецкие танки работали на легко воспламеняемом бензине. Превосходство в трех ключевых параметрах – огневой мощи, защищенности, подвижности – позволяет со всей определенностью говорить о том, что Т-34 и КВ были танками совершенно другого качественного уровня, нежели самые лучшие по состоянию на лето 41-го танки вермахта. Для самых внимательных читателей я готов сделать одно важное уточнение. Бронепробиваемость – категория вероятностная. В абсолютном большинстве случаев 37 мм немецкая противотанковая пушка броню Т-34 не пробивала. 34-ки выходили из боя с десятками отметин от попаданий, но без единой пробоины. Именно после встречи с Т-34 немецкие солдаты дали своей 37 мм ПАК-36 прозвище «дверная колотушка». Смысл этого черного солдатского юмора был в том, что постучать по броне снаряд может, но войти внутрь – нет. Не менее красноречивые и конкретные цифры потерь колотушек. Так, 1 ноября 1941 года вермахт потерял на Восточном фронте 2479 ПАК-36, что в 1,42 раза превышает потери всех арт-систем дивизионного и корпусного звена вместе взятых. И в то же время на танкоремонтные базы поступали танки Т-34 с пробоинами от 37-мм снарядов. Такое действительно было. Почему? Точного ответа по каждому случаю не знает никто. Возможных причин очень много. Например, место пробоины было ослаблено предыдущим попаданием другого снаряда. Заводской брак, при термообработке или сварке бронелистов корпуса. Данный танк уже горел, что привело к отпуску, то есть снижению механической прочности брони. Наконец, 37 мм пушка стреляла по танку буквально в упор, с нескольких метров, и снаряд попал в особо уязвимую зону борта корпуса, в районе поддерживающих катков гусеницы. Да и само понятие «пробитие брони» не столь однозначно, как кажется, на первый взгляд. Что считать пробитием? Сквозное отверстие на тыльной стороне бронелиста диаметром 1 мм или пробоину, через которую целиком прошла бронебойная болванка, или пролом в броне размером с футбольный мяч. По принятым в Германии стандартам, бронепробиваемостью считалась способность орудия в 50% случаев перенести через броню 70% массы бронебойного снаряда. Советские стандарты были жестче. 70% пробития с переносом через преграду более 90% массы снаряда. После того, как разглагольствования про 1500 кВ и Т-34, а также некоторое количество безнадежных, стали уже восприниматься как старый и глупый анекдот, фальсификаторы решили зайти с другого фланга. Безнадежно устаревшие Т-26 и БТ, в кавычках, не надо принимать во внимание и учитывать в качестве танков не потому, что они хуже новейших Т-34 и КВ, а потому, что они гораздо хуже легких танков противника. Чем же они хуже? Вооружением. Советские легкие танки были вооружены как минимум 45 мм пушкой. Как минимум, малой серией выпускались модификации с короткоствольной 76 мм пушкой. Легкие танки противника, чешские ПЗ-35, ПЗ-38, ПЗ-3 ранних серий D, E и F, вооружены 37 мм пушкой. Число 37 явно меньше числа 45. К сожалению, многие забывают о том, что объем тела зависит от третьей степени линейных размеров. Поэтому при сохранении геометрического подобия 45 мм снаряд будет в 1,8 раза больше 37-мм снаряда по объему и весу. Это теоретическая схема. В реальности снаряды имеют разную геометрию и конструкцию. На практике 45 мм осколочный снаряд советской танковой пушки весил 2,13 кг, а осколочный снаряд немецкой пушки 37 мм весил всего лишь 0,69 кг. Более того, советские историки неизменно называли танком даже немецкий ПЗ-2, вооруженный 20 мм пушкой. Вес снаряда 148 грамм. Подвижность, проходимость, запас хода. По этим показателям все танки конца 30-х годов, что называется, стоили друг друга. Узкие гусеницы, весьма скромный, 150-200 км запас хода. Достаточно условная проходимость по бездорожью. На этом сером фоне ярко выделялись лишь советские колесно-гусеничные танки БТ. Благодаря установке мощного 400-сильного авиационного двигателя, БТ даже на гусеничном ходу развивал скорость 52 км в час на шоссе и 35 км в час на грунтовой дороге. Чешский ПЗ-38, соответственно, 42 и 15. Немецкая тройка – 40 и 20. На колесном же ходу БТ обгонял на шоссе грузовые автомобили. Кто ищет, тот находит. Оказывается, советские легкие танки безнадежно уступали в кавычках танкам противника по бронезащите. Да, это похоже на правду, если измерять бронезащиту в миллиметрах. У немецких танков, даже у самых легких ПЗ-2, броня имеет толщину 30 мм, а у советского Т-26 лишь 10-15 мм. У БТ-7 чуть лучше, от 22 до 13 мм. Число 30 в 2 раза больше числа 15 и в 3 раза больше числа 10. Значит ли это, что немецкие танки обладали большей защищенностью от вражеского огня? Дать ответ на этот вопрос предельно просто. Необходимо и достаточно вспомнить, какой именно огонь ждал немецкие танки на Восточном фронте. Стрелковая дивизия Красной армии имела на своем вооружении 54 противотанковые 45 мм пушки. Причем пушки эти присутствовали не только в штатном расписании, но и в реальности. К началу войны в армии было 14 900 45-ок, в среднем по 65 на каждую стрелковую и моторизованную дивизию. Таким же орудием были вооружены все легкие танки и бронеавтомобили. БА-10, БА-11. На дистанции в 100 метров Сорокопятка пробивала 52 мм брони, на дистанции 500 метров – 43 мм, на дистанции 1000 метров – 35 мм. Вот и весь ответ. По меркам и требованиям Восточного фронта, все немецкие легкие танки, а также средние танки ПЗ-3 и ПЗ-4 ранних модификаций, имели фактически лишь противопульное бронирование. 30-миллиметровая броня немецких танков – это ошибка. Самая дорогостоящая и практически неисправимая ошибка в выборе проектных параметров. Разница между советскими и немецкими машинами состояла только в том, что противопульное бронирование безнадежно устаревших в кавычках советских танков Т-26 и БТ было рациональным, соответствующим критерию разумной достаточности. Для защиты от огня стрелкового оружия брони в 10-15 мм вполне хватало. Немецкие же танки были перегружены 30-миллиметровой броней, которая для защиты от огня винтовок и пулеметов была избыточна, а для защиты от 45-миллиметров снарядов, советских танковых и противотанковых пушек абсолютно недостаточно. Строго говоря, вся эта дискуссия о миллиметрах и калибрах, лошадиных силах ушла уже в прошлое. Сегодня про безнадежную устарелость советских легких танков вспоминать не принято. Это стало признаком дурного тона. Новое время, новые песни. Да, танков было много. Да, они в целом не уступали по техническим характеристикам танкам противника. Но они же были поломатые. Все. Ну, почти все. К сожалению, я не шучу. Не только на уровне стен газет и швейной фабрики, но и в претендующих на научную фундаментальность изданиях по сей день тиражируются бредни о том, что к началу войны 3/4 танков старых типов нуждались в ремонте. Печально, но даже составители такого авторитетного статистического исследования, как «Гриф секретности снят», не постеснялись на странице 345 сообщить читателям, что из 14200 советских танков, находившихся 22 июня 1941 года в западных военных округах, полностью боеготовых было 3800 единиц. Реальные данные по техническому состоянию танков известны по меньшей мере с ноября 1993 года, со дня известной публикации Золотова и Исаева, номер 11, военно-исторического журнала. Но на графоманскую активность фальсификаторов это никак не повлияло. 3/4 неисправных танков продолжают ползать по страницам самых современных книг и статей. Золотов и Исаев показали и тот воистину изящный способ, при помощи которого было выстроено многолетнее мозгоимение. На основании приказа Наркома обороны СССР номер 15 от 10 января 1940 года в Красной армии было предусмотрено деление бронетехники на следующие 5 категорий. Первая – новая, не бывшая в эксплуатации и вполне годная к использованию по прямому назначению. Вторая – находящаяся в эксплуатации, вполне исправная и годная к использованию по прямому назначению. Третья – требующая ремонта в окружных мастерских. Это средний ремонт. Четвертое. Требующая ремонта в центральных мастерских и на заводах. Капитальный ремонт. Пятое. Негодная. Танки этой категории снимались с учета и в сводные ведомости не зачислялись. Надеюсь, читатель уже догадался, как ему морочили голову советские историки. В разряд боеготовых, в кавычках, они зачисляли только первую категорию. То есть абсолютно новые танки, а всю вторую категорию отнесли к разряду нуждающихся в ремонте. Чтобы было совсем понятно, представьте себе гаишника, который согласен выдать талон техосмотра исключительно и только владельцам новых, не бывших ни дня в эксплуатации машин. Выше мы уже несколько раз упоминали июньский 41 года доклад начальника главного автобронетанкового управления РККА. Генерал-лейтенанта танковых войск Федоренко о состоянии обеспечения автобронетанковой техники и имуществом Красной армии. Опубликован в 2007 году в сборнике «Танковый прорыв» Советские танки в боях 37-45 годов. Из этого документа следует, что 9,3% танков требовали среднего ремонта, 9,9% капитального. Соответственно, 80,8% всех танков, стоящих на вооружении Красной Армии, были вполне пригодны к использованию по прямому назначению. Эта цифра относится ко всей армии, включая учебные центры в Сибирском и Среднеазиатском военных округах. В западных военных округах процент годных был несколько выше. Судя по последней предвоенной ведомости наличия и технического состояния боевых машин по состоянию на 1 июня 1941 года из числа 12782 танка, к первой и второй категории отнесено 10540 танков, то есть 82,5% всего парка. 82, а не 25. Вы думаете, после такого конфуза фальсификаторы приутихли и, стыдливо опустив очи долу, отошли в сторонку? Как бы не так. Борьба с танками Красной Армии не ослабевает ни на минуту. Очередная страшная правда войны заключается в том, что танков было много, и они были исправны, но лишь до 4 часов утра 22 июня 41-го. Через несколько дней после этой роковой даты все танки сломались, и поэтому их пришлось оставить на оккупированной врагом территории. Прогресс налицо. Это в кавычках правда уже весьма близка к истине. Танки были действительно потеряны в самые первые дни войны. Еще раз повторим, что по официальным данным российских военных историков, к 6-9 июля войска трех фронтов – северо-западного, западного и юго-западного – безвозвратно потеряли 11700 танков. Сравнивая эту фантастическую цифру с названной выше исходной численностью танкового парка войск западных военных округов, мы приходим к выводу, что практически все исправные и боеспособные по состоянию на 1 июня танки были потеряны. Во-вторых, они потеряны были не в бою. Об этом свидетельствуют и тысячи сохранившихся фотографий, на которых немецкие солдаты позируют на фоне советских танков, на которых невозможно обнаружить внешние следы каких-либо повреждений. И очевидцы, которые своими глазами видели бесконечные ряды брошенных танков и бронемашин, и сохранившиеся до наших дней документы мехкорпусов Красной Армии, да и простая логика, которая говорит о том, что соотношение потерь танков сторон как 1 к 19 не могло быть последствием боя. Точнее говоря, следствием великого танкового боя должно было стать именно соотношение потерь 1 к 19, но только в пользу Красной Армии. Вероятно, здесь имеет смысл привести хотя бы один конкретный пример того, куда и как пропали танки Красной Армии. В качестве примера возьмем короткую историю разгрома 8-й танковой дивизии, 4-й мехкорпус, Западная Украина. 8-я танковая была старой кадровой дивизией, практически полностью укомплектованной. По количеству новейших танков 50 КВ и 140 Т-34, всего 190 единиц. Одна только 8-я танковая дивизия превосходила 4 мехкорпуса Ленинградского и Прибалтийского округов вместе взятые. Кроме того, на вооружении дивизии было 68 трехбашенных средних танков Т-28, краткоствольная 76 мм пушка в главной башне и две пулеметные башни, 31 БТ-7 и 36 Т-26, всего 325 танков. К утру 28 июня в этот момент дивизия вступила в знаменитое танковое сражение у Дубны. От всей дивизии остался один сводный танковый полк, на вооружении которого было 65 танков. Вскоре исчезли и они, но остались документы, включая отчет командира дивизии с указанием причин потерь танков. Незаурядной особенностью этого отчета является прямое и явное использование термина «брошено». По этой причине убыло 107 танков. Для удобства восприятия сведем все данные в одну таблицу. Категория. Исходное количество на 22 июня 41 года. Танки КВ 50 штук, Т-34 140 штук, Т-28 68 штук, БТ-7 и Т-26 67 штук. Всего 325. Подбито. КВ 13, Т-34 54, Т-28 10, БТ-7 и Т-26 8. Всего 85. Брошены, пропали без вести и прочее. КВ 25 штук, Т-34 49 штук, Т-28 27 штук, БТ-7 и Т-26 28 штук. Всего 129. Отправлены на завод, отработали моточасы. КВ 8 штук, Т-34 32 штуки, Т-28 ни одного, БТ-7 и Т-26 8. Всего 48 штук. Завязли в болотах. КВ 2 штуки, Т-34 2 штуки, Т-28 ни одного, БТ-7 и Т-26 2. Всего 6. Арифметический остаток. КВ 2 штуки, Т-34 3 штуки, Т-28 31 штука, БТ-7 и Т-26 21 штука. Всего 57 штук. Итак, главной составляющей потерь танков в одной из лучших дивизий Красной Армии было брошены, пропали без вести, завязли в болотах и загадочное прочее. Остаток в 57 танков существует, увы, арифметически, но не практически. Так, судя по сводкам автобронетанкового управления Юго-Западного фронта от 15-17 июля, в 8-й танковой дивизии числится всего 32 танка, и среди них нет ни 31, ни даже одного танка Т-28. На фоне такого порядка в танковых частях вызывает большие сомнения достоверность сведений о боевых потерях. 13 КВ, 54 Т-34 практически неуязвимые для 37-мм противотанковых немецких пушек, якобы подбиты, но при этом танков с противопульным бронированием и бензиновыми моторами, то есть Т-28, БТ и Т-26, подбито почти в 4 раза меньше. И командиры танковых дивизий, которые в конце июля 41-го писали отчеты о боевых действиях, и те, кто эти доклады принимал, в равной степени понимали, что проверить ничего нельзя. Танки остались на занятой врагом территории. Вопрос о том, когда Красная Армия вернется на Западную Украину, и вернется ли она туда вообще, был в тот момент открытым. Бесконечная череда сгоревших фрикционов и заеданий поршней двигателя в этих отчетах не более достоверно, чем указанное в них же количество якобы уничтоженной боевой техники противника. Сегодня брошенные в июне 41 года танки тем более не существуют. Те, что не попали на переплавку в немецкие мартеновские печи, давным-давно переплавлены на Урале и в Запорожье. Никаких актов технического осмотра, проведенного независимыми экспертами, а еще лучше особым отделом и военной прокуратурой, никто никогда не видел. Скорее всего, их и не было. Сложный вопрос о причине столь сокрушительного падежа танков решается современными российскими историками очень просто. Если танки были потеряны до боя, без боя, значит, они сломались. Аргументация строится в точном соответствии с присказкой «Лыко до мочала, начинай сначала». Техническая ненадежность советских танков доказывается тем, что они сломались. То, что они сломались за одну неделю, объясняется их ненадежностью. Ненадежность подтверждается тем, что танки сломались. Спору нет. Гипотеза о том, что гигантские потери танков в течение первых двух недель войны объясняются их низкой технической ненадежностью, имеет право на существование, но лишь с одним и очень важным уточнением. Весьма странная, если сказать вздорная, гипотеза не должна претендовать на роль истины в последней инстанции. Более правдоподобной, на мой личный взгляд, является гипотеза о том, что танки и бронемашины пропали по той же самой причине, по какой было потеряно 6,3 миллиона единиц стрелкового оружия. По крайней мере, одно можно сказать совершенно точно. Ни до лета 41-го, ни после него Такого массового падежа советских танков не было. Первым эпизодом боевого применения танков БТ была война в Испании. На базе 50 танков БТ-5 был сформирован танковый полк республиканской армии, который в октябре 1937-го вышел в район боевых действий на реке Эрбо, совершив за 2,5 суток марш 630 километров. 630 километров по сильно пересеченной местами гористой местности. Самым же тяжелым испытанием ходовых возможностей танков БТ стал Халхин-Гол. В конце мая 1939 года две танковые бригады, 6-я и 11-я, совершили беспримерный 800 километров марш по раскаленной монгольской степи. Температура воздуха в те дни достигала 40 градусов. Вот как описывает события тех дней герой Советского Союза К.Н. Абрамов, командир танкового батальона 11-й бригады. Для нашей бригады сигнал боевой тревоги прозвучал 28 мая. На сборы по тревоге нам отводилось 1,5 часа. Батальон был готов к движению через 55 минут. Колонна двигалась по едва заметной степной дороге, протоптанной верблюжьими караванами. Местами дорога пропадала, ее замело песком. Для преодоления песчаных и заболоченных участков приходилось переводить танки с колесного хода на гусеничный. Эту работу хорошо подготовленные экипажи выполняли за 30 минут. К исходу дня 31 мая бригада в полном составе вышла в намеченный район. Чуть больше времени, 6 дней, потратила на 800-километровый марш 6-я танковая бригада. Через 6 лет после боев на Халхин-Голе в августе 45-го танки БТ-7 в составе 6-й гвардейской танковой армии приняли участие в так называемой «Манжурской стратегической операции». Старые БТ-шки, самые свежие из которых были выпущены 5 лет назад, прошли тогда 820 километров через горный хребет Большой Хинган со средним темпом марша 180 километров в день. Из общего числа 1019 танков всех типов в ходе операции было потеряно всего 78. Это феноменально высокий уровень надежности. По состоянию на 30 сентября 1945 года, после тяжелейшего форсированного марша, после боев с отдельными группами японских войск, более 80% танков Дальневосточного фронта были исправны, в том числе 77% от общего количества танков БТ, 87% безнадежно устаревших к тому времени танков Т-26 и 94% танков Т-34. История танка Т-34, как написано об этом во всех книжках, началась с того, что в марте 1940 года два первых опытных танка своим ходом прошли 3000 километров по маршруту Харьков-Москва-Минск-Киев. Харьков. Прошли в весеннюю распутицу, по проселочным дорогам, двигаться по основным магистралям и даже пользоваться в дневное время мостами было из соображений секретности запрещено. Да, такой марш дался технике нелегко, выявилось множество отказов. В конце концов, межремонтный пробег для серийных танков был установлен не в 3000 километров, а именно такая фантастическая для тяжелой гусеничной техники цифра предусматривалась техническим заданием, а всего лишь в 1000 километров. В январскую стужу 43 года в ходе наступательной операции «Дон» советские танковые бригады прошли более 300 километров по заснеженной Задонской степи и разгромили крупные силы немецкой группы армий А, прорвавшейся летом 42 года к нефтеносным районам Моздока и Грозного. Летом 44 года, в ходе операции «Багратион», разгром немецкой группы армий «Центр» в Белоруссии, 5-я гвардии танковая армия, наступавшая по бездорожью среди лесов и болот, прошла от 900 до 1300 километров при темпе наступления до 60 километров в день. В мае 45-го танки 3-й и 4-й гвардейских танковых армий прошли 400 километров от Берлина до Праги по горно-лесистой местности за 5 дней и при этом без существенных технических потерь. Легендарная 34-ка прошла всю войну. Во многих армиях мира она простояла на вооружении до середины 50-х годов финской армии, Трофейные советские танки и легкие гусеничные тягачи-комсомолец прослужили аж до 61 года. Они исправно работали среди финских снегов и болот, без заводских запчастей, без инструкций по эксплуатации. Многолетняя борьба историков с советскими танками была бескровной, это радует, но не настолько, чтобы признать ее совсем уж безвредной. К несчастью, она имела вполне конкретные, ощутимые экономические последствия. Два поколения советских генералов было воспитано и обучено в военных академиях на мифе о том, что катастрофа 41 года случилась из-за технической отсталости Красной армии, в частности из-за того, что танки были безнадежно устаревшие и технически ненадежные. Советские генералы не хотели повторения катастрофы и полвека давили на партийную верхушку, требуя окончательно и бесповоротно перевооружить советскую армию. Да так, чтобы и друзья боялись. Сотни научно-исследовательских и конструкторских организаций, десятки огромных заводов израсходовали несметные интеллектуальные и материальные ресурсы на вооружение огромной бронетанковой орды. В разгар этой великой трудовой битвы как-то вдруг развалился Варшавский договор, а затем исчез и в небытие сам Советский Союз, оставивший в наследство России практически небоеспособную армию и 30 тысяч лучших в мире танков.